Глава первая. Этот год мог смело получить приз за свою никчемность. Он тянулся и тянулся. Бесконечные серые дни сменялись похожими. Моя жизнь состояла из походов на работу и поздних возвращений домой. Пока в последний день уходящего года я не оказалась на корпоративе в приемном зале нашей компании. Там-то я и увидела истинные лица своих коллег. Сильно навеселе, расхристанных, веселых. Хотя предпочла бы и дальше пребывать в счастливом неведении. Но мне не позволяли, не оставляли в покое, пытались напоить и накормить, развеселить и увлечь танцевать, осыпали конфетти и обвешивали яркой мишурой праздничных гирлянд. Корпоратив тянулся так же долго, как и рабочие будни. Я бы давно ушла, выдумав несуществующий предлог. Вернулась в свою одинокую квартиру, у меня даже кота не было, длительные командировки не располагали. И спряталась за экраном планшета или уткнулась в книгу. Вместо этого, притаившись за разлапистой искусственной елкой под самый потолок, я терпеливо дождалась наступления Нового года. Дежурно улыбалась тем, кто ко мне подходил, размышляя о том, какая все таки это глупость, то, что я собиралась сделать. Но я уже дошла до такой степени отчаяния, что решилась. Заранее написала записку с просьбой к мирозданию. Собиралась сжечь ее под бой курантов, пепел пересыпать в бокал с шампанским, после чего все это выпить, понадеявшись на чудо. И на то, что все загаданное непременно сбудется. Чувствовала себя заправским некромантом, хотя вполне успешно возглавляла отдел продаж в международной компании, и мне пророчили взлет аж до самых верхов. Мне нужен еще один шанс, раз я испортила все предыдущие. Вот что я написала в записке. И еще, дорогое мироздание, мне снова хочется хоть что-нибудь чувствовать. Что-то иное, кроме апатии и безразличия. Сейчас мне казалось, что вторая часть записки была лишней, та самая, про чувства. Но исправлять ее не оставалось времени. Ручку с собой я не захватила, бумагу тоже. В праздничном веселье их не отыскать, а до Нового года оставалось всего ничего. Не больше 10 минут. «Марина Владимировна, вот вы где!» Возле меня остановился молоденький юрист. «Хорошо, что я вас нашел. Просили вам передать, что к нам пожаловали из питерского отделения. Прибыл Артём Аркадьевич Багрицкий с супругой. Или же с подругой. Он ее не представил». Переменился в лице. «Марина Владимировна, с вами все хорошо?» «Со мной все отлично, Юра», — бодрым голосом отрапортовала я. Это шампанское ударило в голову и показала ему полный бокал. Соврала. За весь вечер я не сделала ни единого глотка. А в голову мне ударило совсем иное. Непрошенные в нее полезли воспоминания о том самом Артёме Багрицком, с которым нас связывали 5 невыносимо прекрасных, но при этом нестерпимо ужасных лет. 8 лет назад он ворвался в мою упорядоченную жизнь, в которой все было просто и понятно. Успешная карьера и надежды на семейное счастье. Потому что я наконец-таки встретила человека, к которому была неравнодушна. У нас все только начиналось, но оборвалось резко и внезапно, потому что в моей жизни появился Артём Багрицкий. Захлестнул своей неуемной энергией, заворожил и увлек фейерверк чувств, который в конце концов и вытянул из меня все эти чувства. Позже, когда между нами все стало совсем уж плохо, Артём без предупреждения перевелся в другой филиал. Уехал в соседний мегаполис и исчез из моей жизни, оставив меня раздавленной и опустошенной. За последние 3 года он не сделал ни единой попытки связаться и узнать, как у меня идут дела. Впрочем, я тоже не делала. Училась жить без него, и у меня неплохо получалось. Пусть серый и однообразным, этого не отнять, но я до сих пор была жива. И еще я мечтала о новом шансе, поэтому даже написала ту записку для мироздания. Багрицкий уверенно меня отыскал, хотя я и продолжала прятаться за елкой, надеясь, что мое новое зеленое платье поможет мне слиться с пейзажем. Оказалось, надеялась я зря. «Мариночка», — воскликнул он, — «рад тебя видеть. Ты все так же несравненно прекрасна, впрочем, как и всегда». Я собиралась выдавить из себя улыбку, но передумала. Вместо этого уставилась на того, кого когда-то слишком сильно любила. Так сильно, что это едва меня не прикончило. Артёму должно было исполниться 42. Он был на 4 года старше меня, и что уж тут скрывать. Отлично выглядел. Пусть в тёмно-русых волосах уже засеребрилась первая седина, она нисколько его не портила. Наоборот, придавала дополнительный шарм. Серые глаза смотрели уверенно и с присущей Багрицкому барской снисходительностью. Безвольная челюсть спряталась под модной бородкой, зато улыбка до сих пор оставалась прежней, той, которая меня и покорила, а потом все эти годы сводила с ума. Только вот на этот раз от нее несло фальшью. «Давай-ка я тебя кое с кем познакомлю», — продолжая улыбаться, произнес Артём. Я послушно посмотрела на девицу, вцепившуюся ему в руку. За 5 лет наших отношений я сталкивалась с дюжиной его подруг. Но Артём каждый раз уверял меня, что я все неправильно поняла. Это всего лишь подруги, и между ними ничего нет. Затем стал говорить, что он любит только меня, а все остальное — ошибка. Очередной его ошибке на вид было лет 15. Высокое, короткостриженное, андрогенное существо в блестках и в ультракоротком платье уставилось на меня оценивающе. Изучала, словно просчитывала, представляю ли я для нее опасность. Или же просто попалась на их с Артёмом пути. Придя к неутешительным для меня выводам, существо выдавило из себя подобие улыбки. Я все же присмотрелась к подружке повнимательнее. И спрашивать у Артёма, заглядывал ли тот в ее паспорт, перехотелось. По взгляду девицы стало ясно, что ей уже за 20. «Это Вивьен», — представил свою подругу Артём. «Марина Владимировна», — отозвалась я, внезапно ощутив не только свои несколько лишних килограммов, но еще и лишние лет так 15. «Приятно познакомиться, Вивьен. Артём, рада, что вы здесь. Развлекайтесь». «Выпьешь с нами?» — спросил тот. «Так сказать, помянем прошлые дела». И хохотнул. «Пожалуй, откажусь. Собираюсь этим вечером напиться в одиночестве». «Как год встретишь, так его и проведешь», — глубокомысленно изрекло существо по имени Вивьен. На это я неопределенно улыбнулась, решив, что никто не помешает мне привести в исполнение свой некромантский план. И мой бывший со своей новой подругой тоже. Тут всех стали звать к столу. Артём с Вивьен ушли, а я еще глубже забилась за свою елку. Тем временем на большом экране президент уже заканчивал поздравительную речь, пообещав, что вот-вот, совсем скоро, и мы встретим новый 2000 год. И тот обязательно станет счастливее прежних. «Пора», — решила я. Трясущимися пальцами выловила из сумочки зажигалку. Спешила, внезапно испугавшись, что из-за Артёма опоздаю. Все мои приготовления пойдут на смарку, и придется ждать еще целый год. Пламя обожгло пальцы, но боли я не почувствовала. «Марина Владимировна, чем вы тут занимаетесь в одиночку?» — раздался удивленный голос одной из девочек из бухгалтерии. «Идите к нам, скоро уже Новый год!» Они спешили к праздничному столу и твердо решили забрать меня с собой. «Вот ты где, Мариночка, я тебя везде ищу», — возвестила внушительная Тамара Львовна, главный бухгалтер. Она считала меня старой девой без каких-либо надежд на исправление. Поэтому думала, что мне жутко интересно выслушивать истории о ее 4 взрослых детях, которые уверенно год за годом делали ее бабушкой. Спрятаться не было никакой возможности. Тамара Львовна обладала бульдожьей хваткой. Шла ко мне подобно ледоколу, собираясь вытащить из-за елки и отвести к общему столу. И я сдалась. Отправилась навстречу, радуясь тому, что успела пересыпать пепел в бокал. Тут-то грянули первые куранты. 10! В один голос воскликнули коллеги, а Артём поцеловал свою Вивьен. На это я не к месту вспомнила, как Артём целовал меня. Так, словно в жизни существовала лишь я одна. И дороже, и желания у него никого нет. Грудь пронзила болью. Я споткнулась на невысоких каблуках и отстраненно подумала. Надо же, я начинаю что-то чувствовать. Хотя даже не успела пригубить то, что наколдовала в бокале. 5! Оказалось, пока я разглядывала своего бывшего возлюбленного, пропустила целых 4 счета. Существо по имени Вивьен, оторвавшись от губ Артёма, посмотрело на меня с видом победительницы. Он ей обо всем рассказал, промелькнуло у меня в голове. В целом, мне должно было быть все равно, но почему-то не было. 3! Я снова пропустила один счет. Зато мне удалось отвести глаза от целующейся парочки. Сказать себе, что это старая история, а меня впереди ждет новая. В ней обязательно найдется место для еще одного шанса. И я встречу свою любовь и непременно стану счастливой. 2! 1! В момент безвременья, когда старый год канул в небытие, а новый еще не наступил, когда Артём вновь тянулся к губам Вивьен, а Тамара Львовна была уже рядом, когда в воздух одновременно взмыли несколько петард и пробок от шампанского. И полетели конфетти, подхваченные ликующими криками. Именно тогда я сделала первый глоток. После чего искренне и от всего сердца пожелала исполнения загаданного. Мне нужен был еще один шанс. Необходим как воздух. И поэтому я допила бокал до конца. Для уверенного закрепления результата. Но запрос у судьбы почему-то не захотел умещаться у меня внутри. Перед глазами поплыло. Грудь во второй раз обожгло болью, а к горлу подобралась тошнота. Ноги ослабели, и я внезапно обнаружила, что падаю, хотя и не собиралась. Мир тоже взял и упал вместе со мной. Разбился на мелкие кусочки. Исчез на несколько мгновений, чтобы затем сложиться снова. Собрался, словно картинка в детском калейдоскопе, но на этот раз стал совсем другим. Вместо украшенного к Новому году зала я очутилась на улице. Вдохнула зимний и морозный воздух, затем в полнейшем изумлении подняла голову, уставившись в звездное небо, откуда срывались, падая на лицо, пушистые белые снежинки. Со всех сторон раздавались веселые голоса, а неподалеку играла негромкая музыка. Но это были совсем другие голоса, не похожие на моих коллег. Да и музыка не имела ни малейшего отношения к тому, что происходило на корпоративе. Я заморгала, стряхивая снег с ресниц. Затем принялась озираться, пытаясь понять, где я очутилась и как такое могло произойти. Но тут мир снова развалился на части. Затем собрался, но уже в понятную мне картинку. Я лежала на полу. Надо мной склонялись растерянные коллеги. Трясли меня за руку, кто-то брызгал на мое лицо водой, пока остальные спрашивали друг у друга, что случилось. «Марина Владимировна, что с вами? Вам нехорошо? Вам нужна помощь?» — неслось со всех сторон. «Перебрала слегка. С кем не бывает», — раздался уверенный мужской голос. Хотя я никогда не увлекалась спиртным, и Артему это было прекрасно известно. Но постоянно забывал, потому что его всегда интересовала исключительно его собственная персона. «Не пила Марина Владимировна почти ничего», — возразил ему чей-то голос. А Тамара Львовна уверенно заявила, что она сейчас же вызовет скорую. «Не спешите вы так», — продолжал командовать Артём, хотя его никто и не просил. Склонился надо мной. «Ну уже, Мариночка, зачем ты так много выпила? Поднимайся, не стоит портить людям праздник. Давай я отведу тебя в кресло, вот так, понемногу». Потянул меня за руку, помогая сесть, и тут я столкнулась с ненавидящим взглядом существа по имени Вивьен. Подруга Артёма явно жалела, что сердечный приступ меня не прикончил. В этот момент мир снова принялся раскалываться на части. И меня в очередной раз затянуло туда, где кружились снежинки, звучала музыка, а еще там был лед и скользившие по нему пары. На мне тоже были коньки, что доставляло мне невероятное удовольствие. К тому же вокруг все оказалось прелестно украшено. Так, словно я попала в настоящую зимнюю сказку. Заснеженные деревья, фонари в форме лилий на декоративных решетках, отделявших каток от сада, и развивающиеся на ветру разноцветные ленты и поблескивающие елочные игрушки. Где-то вдалеке, шипя, закрутились и запестрели фейерверки. И пары на льду остановились, чтобы посмотреть на подобную красоту. Вот и я тоже замерла. Внезапно поняла, что опираюсь на мужскую руку. Незнакомец стоял рядом со мной. Я видела темное плечо в пальто, а заодно понимала, что присутствие этого мужчины делало меня спокойной и уверенной. А еще счастливой до невозможности. Словно мне дали тот самый шанс, о котором я просила у мироздания. А я взяла и ничего не испортила. Тут меня снова стали трясти, затем я почувствовала боль от укола. Похоже, именно он и привел меня в чувство. Но в другой, привычной мне жизни. Там, где надо мной склонились медики в защитных масках, кому-то сообщая, что забирают меня в больницу. На это я вновь закрыла глаза, пожелав. Всей душой, всем своим сердцем мне захотелось очутиться там, где была зима, смех и фейерверки. И где лезвия коньков скользили по льду. Там, где я слышала мелодичную музыку и ощущала уверенное присутствие любящего мужчины рядом. Вместо этого меня в третий раз потрясли за руку, но голос был совсем другим. Детским, мальчишеским и недовольным. «Рина, ну вставай уже!» — заявил он. «Просыпайся поскорее, а то сейчас почти полдень!» И вот тогда-то я окончательно пришла в себя.